Призрак. Новостной шок обрушивается на голову болельщиков. Такого потрясения не ожидали ни про, ни анти-Бензема. 17 мая 2021 года по социальным сетям распространяется слух: Карим Бензема возвращается в сборную Франции. 24 часа спустя слух, обман, предсказание, блеф превращается в уверенность. 18 мая в течение дня сенсацию подтверждают телеканалы. Невзирая на то, что его мобильный телефон не умолкает с раннего утра, Карим уверяет всех, что он до конца ни в чем не уверен. Все ждут заявления Дидье Дешама в вечерних новостях. В 20:20 главный тренер в прямом эфире раскрывает личности 21 игрока, отобранных для участия в Евро-2020. Соревнования перенесены на год из-за пандемии, и название Евро-2020 сохраняется. Карим, как и миллионы французов, не отрываясь, смотрит на губы тренера, разворачивающего список. «Вратари. Уго Льярис. Майк Мейньян», — начинает Дешам. Затем он называет заднюю линию. «Защитники. Люка Динь. Лео Дюбуа». Настает очередь полузащитников. «Нголо Канте. Тома Лемар. Поль Пакба». И, наконец, нападающие. «Виссам Бен Ядер. Карим Бензема». Что чувствует бывший лионец, когда на экране появляется его фотография и имя? Радость, облегчение, вкус мести, гордость за то, что никогда не сдавался, чувство, что наконец-то вот он, второй шанс. Да, всего понемногу и одновременно. Это был небольшой шок, ведь прошло так много времени, признается форвард в первом интервью «Экип» после оглашения списка. «У меня была надежда, да. У меня всегда была надежда, потому что я никогда не сдавался». Я всегда был наготове. Это большое соревнование, я старался быть внимательным, особенно после моего сезона в Мадриде. Дома на диване Карим ждет разъяснений. За более детальной информацией к тренеру обратились журналистки ТФ1 и М6, Натали Яннетта и Мари Порталана. Они, как и многие французы, жаждут узнать хоть какие-то подробности принятия такого решения. Главный тренер рассказывает, что месяцем ранее между ним и Каримом состоялся разговор. «Я не собираюсь раскрывать вам ни слова из этого разговора, это останется между нами. Но этот разговор был нужен нам обоим», — признается Дешам. Чуть позже Карим расскажет немного подробнее о своей первой с 2015 года встрече с тренером. «Это был действительно очень мирный и спокойный разговор. Нам было полезно встретиться, обменяться мнениями и понять, что нам есть что сказать друг другу. Я всегда хорошо ладил с ним, и через 3 минуты все встало на свои прежние места». Каждый решает оставить взаимные обиды при себе. Карим не вспоминает разочарование от невозможности отбора на Евро-2016 и Чемпионат мира 2018 года. Дешам задвигает в дальний ящик плохих воспоминаний обвинения в предвзятости и надпись «Расист», нанесенную неизвестными людьми на его дом в Конкорно в 2016 году. Пришло время заключить мир и начинать подготовку к Евро-2020 с такой передовой линией, о которой мечтает вся страна. Ведь к Виссаму Бен Ядеру и Кариму добавляются Маркус Тюрам, Кингсли Коман, Усман Дембеле, Оливье Жиру и особенно Антуан Гризман и Килиан Мбаппе. 2 июня 2021 года. Ницца. Мадридец впервые надевает синюю майку. Последний раз он это делал в матче против Армении осенью 2015-го, когда забил дубль. Правда, на футболке уже 2 звезды и номер 19, так как под 10-м номером выступает Мбаппе. В первом же товарищеском матче против Уэльса Гаррета Бейла новое атакующее трио сулит большие надежды. Гол Мбаппе, еще один гол Гризмана и удар Карима в штангу, преобразованный Дембеле в настоящий гол, обеспечивают победу французам со счетом 3-0. Для полноценного завершения триумфального возвращения не хватало только гола от самого виновника торжества. На 27-й минуте у Карима был шанс открыть счет с пенальти, но валийский голкипер спас свои ворота. 6 дней спустя, в последнем подготовительном матче против Болгарии на Стад де Франс, Кариму так и не удается забить. Более того, он вынужден уступить место в конце первого тайма после опасного подката под правую ногу. Заменивший его Оливье Жиру забивает дубль. Победа французов 3-0. Итак, номер 19 готовится к участию в 16-м чемпионате Европы. Турнир проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 разных городах и странах. Это первый турнир Карима Бензема в составе сборной Франции с чемпионата мира 2014 года. 30-летний игрок играет 89 минут против Германии, 76 минут против Венгрии и 90 минут против Португалии. Результат – одна победа над Маншафт и две ничьи. Хотя Кариму по-прежнему не хватало удачи и результативности против немцев и венгров, в заключительном матче группового этапа ему удавалось сдерживать бывшего партнера по команде Криштиану Роналду. Бывшие товарищи по команде и друзья по Реалу, они оба забивают по два гола в матче между Францией и Португалией 2-2. В конце первого тайма Бензема равноценно отвечает на пенальти звезде Ювентуса, забившему 11-метровый в ворота Льяриса 15 минутами ранее. Франции во что бы то ни стало необходимо прорываться в следующий круг соревнований, поэтому Карим, держа в голове свою неудачу против Уэльса, исхитряется обмануть вратаря Руи Патрисию. Почувствовав свободу, уже через 2 минуты после перерыва, номер 19 с подачи Антуана Гризмана забивает второй гол. На 60-й минуте Роналду сравнивает счет, но это не мешает французам занять первое место в группе F одновременно с выходом в 1/8 финала. 28 июня в Бухаресте Карим в очередной раз надевает невидимый костюм спасателя в матче против Швейцарии. Дезориентированные новой тактической организацией, трехцветные отстают от противника с первой четверти часа, а после пенальти, назначенного на 55-й минуте, понимают, что близки к катастрофе. Но Льорис отбивает мяч. Буквально через 2 минуты Карим меняет ход матча. На 57-й минуте Мбаппе отдает передачу правой ногой в штрафную. Бензема обрабатывает очень неудобный пас левой ногой в два касания и отправляет мяч мимо швейцарского вратаря, бросившегося ему в ноги. Счет сравнивается. 3 минутами позже Гризман обыгрывает мяч с Мбаппе, входит в штрафную и подает на дальнюю штангу. Вратарь задевает мяч, он немного отклоняется от траектории и попадает на выпрыгнувшего Бензема. Удар головой, дубль у мадридца, счет 2-1, и Франция вырывается вперед. Это 31-й гол Карима в сборной страны. Теперь он становится на одну ступень со своим тренером Зинедином Зиданом и превосходит двух легенд французского футбола – Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена. Лишнее доказательство того, что он не так далек от признания его лучшим французским нападающим в истории. Однако ни дубля Бензема, ни гола Погба на 75-й минуте матча 3-1 недостаточно, чтобы переломить хребет Швейцарии. Сеферовичу и Гаврановичу 3-3 удается вывести матч на дополнительное время. Карим, получивший легкую травму и замененный на 94-й минуте на Жиру, беспомощно наблюдает за серией пенальти. Первые 4 игрока французской команды – Погба, Жиру, Тюрам и Кимпембе – выигрывают поединок. К сожалению, удар Килиана Мбаппе швейцарскому голкиперу Янну Зоммеру удается отразить. 5 швейцарских стрелков не промахиваются. Швейцария побеждает 8-7 и идет дальше. Для французской сборной занавес на сцене Евро-2020 опускается. На следующий день после вылета центральный нападающий Реала выражает разочарование в социальных сетях. «Грустно от несбывшихся надежд. Я бы хотел продолжать радовать вас еще долгое время. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за силу, которую вы мне даете. Ничто и никогда не бывает легко. Мы продолжаем бороться за будущее и обязательно вернемся еще более сильными». Несмотря на 33-летний возраст, Карим не намерен останавливаться на достигнутом. В перспективе чемпионат мира 2022 года в Катаре, но имеются дела более насущные. Следует настроиться на розыгрыш Лиги наций УЕФА, возможный первый трофей Карима за сборную Франции. Финал пройдет с 6 по 10 октября 2021 года. Команды-участницы – Италия, чемпион Европы и хозяева турнира, а также Испания, Бельгия и Франция. В полуфинале против Бельгии в Турине Франция вновь очень близко подходит к вероятности послематчевых пенальти. Новая тактическая схема 3-4-1-2, имеющая целью поставить атакующее трио в наилучшее положение, то есть Антуан Гризман в центре при поддержке дуэта Бензема-Мбаппе, свободно передвигающихся по всему фронту атаки, полностью разрушает командный баланс. Чемпионы мира абсолютно теряются на поле и к перерыву проигрывают уже 2-0. В «Героях дня» пока значатся Янник Караско и Ромелу Лукаку. Но на 62-й минуте Карим забивает гол, и как по мановению футбольной волшебной палочки, команда Дешама из посредственной гадкой группы игроков на глазах превращается в прекрасную собранную команду. То, что Карим сотворяет в штрафной площади, можно сравнить с замысловатыми па виртуоза-эквилибриста. Он располагается спиной к воротам, когда Мбаппе дает ему пас. В окружении четырех противников ему удается за долю секунды развернуться и нанести крученый, точный удар в дальний створ ворот Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь бессилен что-либо предпринять, а его товарищ по команде Реал Мадрид зарабатывает себе пятое очко после возвращения в сборную Франции. Гол провоцирует подъем мятежных настроений, и уже через 7 минут Килиан Мбаппе оказывается на 11-метровой отметке. Он заставляет замолчать критиков, роптавших после его неудачи в матче со Швейцарией. На этот раз все идет как по маслу. 2-2. Сумасшедшее окончание игры отмечается равными попытками с обеих сторон. На 87-й минуте Лукаку даже забивает мяч, но после подсказки ВАР судьи отменяют гол из-за спорного положения вне игры. Прорыв происходит, когда хронометр показывает 89-ю минуту и 51-ю секунду. Во время длинной передачи с правого фланга мяч отскакивает от ноги защитника сборной Бельгии на левой, где Карим не берет мяч, а немного отступает, давая возможность пробить Тео Эрнандесу. Французский защитник задерживается на долю секунды, чтобы переменить ногу, и плотным ударом с края штрафной площади пробивает по воротам. 3-2. Чтобы понять, насколько Карим Бензема рад вернуться в сборную, достаточно увидеть, как он обнимает Тео. Трехкратный победитель Лиги Чемпионов счастлив как ребенок. Остается всего один шаг. Последний. 10 октября 2021 года. Финал Лиги Наций. Стадион Сан-Сиро. Милан. Карим встречается с командой своей приемной страны, Испанией. Идеальная возможность закрепить примирение с французской командой, даже если игрокам Дешама опять приходится догонять в счете после гола Микеля Ойарсабаля. Синие задыхаются в центре поля, а центрального нападающего успешно изолируют от мяча. Однако это не мешает Кариму Бензема схватить штурвал и повести команду к победе. На 66-й минуте Мбаппе удается отдать пас номеру 19 на левый край штрафной площади. Испанский защитник проигрывает позиционную борьбу. Кариму удается хорошо размахнуться и нанести крученый разящий удар в дальний угол ворот. Вратарю Унаи Симону ростом 192 сантиметра удается чуть тронуть мяч кончиками перчаток, но для удара такой силы это сущая ерунда. 1-1. Вернувшийся в строй игрок в очередной раз показывает, на что способен. В конце основного времени трехцветным удается захватить инициативу в свои руки. Килиан Мбаппе воспользовался передачей Тео Эрнандеса, а также благосклонностью ВАР, отменившего положение вне игры, так как мяч задел испанца Гарсию, чтобы сначала повеселиться с иберийским вратарем, а потом забить гол в его ворота. 2-1. 3 года назад Кариму не удалось разделить радость победы на чемпионате мира, зато в Милане он наконец-то завоевывает свой первый трофей в составе национальной сборной. Выразив неподдельную радость в прямом эфире французского телевидения, это вечер мечты на коллективном и личном уровне, он спешит получить заслуженную награду лучшего игрока в финале и поднять над головой в море конфетти, окруженный товарищами по команде, трофей Лиги Наций. Всего за несколько месяцев бывший изгнанник успевает стать незаменимым и вполне закономерно превращается в одного из новых любимцев французской публики. Сумасшедший конец лета. 7 сентября 2021 года Карим Бензема на правах короля навещает город Лион. На стадионе «Олимпик Лион» в Десен-Шарпье его встречают овациями. Болельщики стоя приветствуют властителя поля. Им так не восторгались даже после победы 2-0 над Финляндией в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Неуловимый шарм его игры и завидная результативность вновь очаровывают болельщиков и реабилитируют игрока в глазах притязательной французской публики. В конце ноября Карим вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции после дубля против Казахстана и победного удара против Финляндии. С 35 голами в 94 матчах он опережает героя Евро-2020 Давида Трезеге 34 гола. На прицеле результат короля Мишеля Платини 41 гол.